то время как Остап осматривал второй дом старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города. По мостовой бежала светлая весенняя вода, воробьи охотились за навозом, солнце сидело на всех крышах. Ипполит Матвеевич шел с интересом, посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому. Но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара, в уездном городе Н. Приехав в родной Старгород, он увидел, что ничего не понимает. Он чувствовал себя и впрямь эмигрантом. Исчезли знакомые лица, на улицах гораздо шумнее, чем раньше. Он шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Удивили никогда не виденные им в городе рельсы и трамвайные столбы с проводами. Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич узнал свой стул. Леопардовым скоком Ипполит Матвеевич приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула. Грабит! Позвольте, кто же это такой? Позвольте, позвольте, кто же? Люди смотрят в нем переулок. Не легайтесь! Отдайте стул! Отдайте стул, говорят! Позвольте, позвольте, позвольте! Позвольте. Позвольте. Я... Кого я вижу? Батюшка! Ипполит Матвеевич снял руки со стула. Отец Федор полиловел и разжал, наконец, пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился набитый кирпич. Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? А ваши локоны где? Где же это... У вас ведь были локоны? Так это вы, святой отец, охотитесь за моим имуществом? Это не ваше... Это не ваше имущество. Ой, а чье же это имущество? Не ваше. А чье же? А чье же? Не ваше, это национализированное имущество. Национализированное? Да. Да-с, это национализировано. Кем это национализировано? Советской властью. Властью советской. Какой властью? Властью трудящихся. О, Боже, властью рабочих и крестьян. Да-с. Так, может быть, вы, святой отец, партийный? А? Может быть. Фу! Борьба возобновилась. Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние ножки, отлетела спинка. Через 5 минут стул был обглодан. Бриллиантов не было. Ну что, нашли? Нашли? Вы аферист? Я вам морду набью, отец Федор. Руки коротки. Куда же вы пойдете весь в пуху? А вам какое дело? Стыдно. Стыдно, батюшка. Вы просто вор.